Глава 12. Ренат. Оперативный штаб управления. Юго-запад Москвы. 18 часов. «Дождь заебал!» — ворчит Лунёв и выкидывает окурок, поспешно прикрывая боковое окно микроавтобуса. Надеваю наушники и просматриваю видео из клиентского зала банка, в котором прямо сейчас преступник удерживает заложников. Народу тьма. Яблоку упасть негде. Сжав зубы, упрямо смотрю на экран. Это жизнь. Иногда по объективным причинам предотвратить терроризм просто невозможно. Если град размерами с пятак уже валит с неба, то весь урожай спасти не удастся. Что-то может погибнуть. Или кто-то. Для кого-то близкий и родной. Раз за разом прогоняю 8 минут записи до того момента, пока камеры не были уничтожены. Взгляд привлекает девушка-коротышка с ярко-фиолетовыми волосами. Рядом с ней лицом в пол лежит еще одна, уже повыше. На вид — до 20. Хрупкая, в тонком цветастом сарафане и легких босоножках без каблука. Стройное тело дрожит. Рука закрывает голову. Мир в один момент становится серым. Все вспоминаю. Страх на любимом лице. Обкусанные губы, слезы. Я... Блять. Сердце противно тянет. Это мое наказание. Пойду на доклад. Беру папку со стола и открываю дверь. Удачи, вздыхает Лунёв. Надеюсь, штурманем в течение часа, если переговорщика не отправят. Надеюсь. Задрав воротник пиджака, направляюсь к брезентовому навесу неподалеку от автобусной остановки. По периметру выставлены ребята-ОМОНовцы. Все ждут команды. Генерал встречает меня строгим кивком. Вынимаю из папки фотографии и кладу прямо перед ним. Миниханов Азамат Саидович, 1999 года рождения. Место рождения — Бишкек. Имеется вид на жительство, работает в службе такси. В разработке не был, у коллег не привлекался. Из нарушений пара штрафов за превышение скорости. На этом все. Это я уже прочитал в твоем отчете, Ренат. Нервничает Ярославский. Ты мне скажи, что думаешь, подполковник. Генерал у нас мужик нормальный. Самое главное — правильный. Худшее, что может быть в этом мире — бразды правления у несправедливого человека. Увы, таких я тоже видел и даже им подчинялся. Осмотрев огороженную красно-белой лентой площадку и стихийно развернувшийся пресс-центр с парой десятков аккредитованных журналистов, качаю головой. Он там один. Ребята проверили по камерам. Если только подельника не было внутри. Скептически морщится генерал. Я не делаю предположений. Просто так не принято. Ты либо говоришь, что есть, либо молчишь и проверяешь свои догадки, только после этого докладывая. В данный момент мой сотрудник работает над списком заложников. Продолжаю. Работа трудная, так как после незапланированного перерыва в отделение зашло порядка 30 человек. Ты мне скажи, как и почему у нас в центре Москвы люди с оружием ходят? Олег Валентинович, мы обязательно вернемся к этому вопросу. Обязательно вернемся. Что с его братом, которого он требует освободить? Кто он такой вообще? Миниханов Дилшот Саидович. Год рождения 2003. Заключен под стражу неделю назад по делу о подготовке диверсии на футбольном стадионе. Был в нашей разработке. Там залет стопроцентный. Генерал обрывает мою речь резким взмахом руки. «Переговорщиком пойдешь, Ренат?» Щурится. «Я с террористами переговоры не веду». «Да знаю я». Вздыхает. «Что не ведешь. Пожав плечами, смотрю прямо перед собой. Ничего не вижу. Лист даже не белый. Серый. С кроваво-красными точками. Ты ведь тогда в Махачкале был не виноват, Ренат». Ярославский понижает голос. «Сделал все, что мог. 10 лет прошло. Не понимаю, о чем вы. Так уж и не понимаешь». Ворчит. «Значит, будем штурмовать? Единственно правильное решение. Соглашаюсь. Главное, кого не надо, не зацепить. Нам лишние разговоры не нужны. Будем работать осторожно». «Знаю я, как вы осторожно». Ярославский растирает лицо ладонью и тяжело вздыхает. «Постарел генерал. Только сейчас замечаю. За прошлый раз еще отписываемся. Сделаем все, что от нас зависит. Используем газ, чтобы не было паники. Сейчас подъедут специалисты, начнем подготовку. Ну давай, работай, Ренат. Я пойду к журналистам, к гиенам проклятым. Никак не успокоиться. Усмехнувшись, направляюсь обратно к микроавтобусу, попутно раздавая указания, чтобы сообщили, когда привезут газ. В салоне все так же пахнет кофе. «Да, полковник. Да. Будет сделано», — удрученно отвечает Лунёв. Убрав мобильный, недовольно смотрит на экран. «Литвинов?» Заинтересовываюсь и отпиваю кофе. Морщусь, потому что холодный. «Ага, он самый. Что ему от тебя надо?» Просит съездить к ним, дочь проверить. Она на телефон не отвечает. «Ясно». Постукивая рацией по столу, разглядываю двери отделения банка. С чего бы вдруг Литвиновой посреди белого дня не брать трубку? И почему полковник не обратился с этой просьбой ко мне, как делал это последние несколько недель? Пожаловалась? Этого еще не хватало. Не знаю, чувство ли это вины за вчерашнее, или, как любят говорить сослуживцы, хвалёная чуйка, но рука сама тянется к внутреннему карману пиджака. «Давид, привет». Отсчитав три гудка, ровно здороваюсь. «А, Ренат, приветствую. Что у тебя с дочерью?» Решаю обойтись без прелюдий. «Не до того. Да странность какая-то, телефон недоступен. С утра еще разговаривали, а теперь пропало. Еще и с банковской карточкой. Удавил бы». Постукивая рацией, слежу за видеозаписью на экране. Взгляд снова привлекает девчонка в сарафане. Стройные загорелые ноги и аккуратная талия вдруг кажутся знакомыми. Резко привстав, разворачиваю экран к себе и ставлю на перемотку. Снова и снова. «Ренат!» — недовольно зовет Давид спустя несколько минут. «Ты где там?» Наконец-то, увидев нужное мне лицо, вдруг чувствую резкую нехватку воздуха. Карта какого банка была у Эмилии с собой? Выбираюсь на улицу и останавливаюсь. Дождь лупит по лицу, ловко проникает под воротник рубашки. «Банка «Капитал»?» «Так а почему была?» «Ты что-то знаешь». «Эта Клуша потеряла карту? Вот я ее. «Литвинов!» Рявкую так, что ОМОНовцы оборачиваются. Со старшими по званию так не общаются, но я в состоянии аффекта. «Ты новости вообще не смотришь!» «Да какие тут новости, глухая деревня!» «Банк «Капитал» сейчас в оцеплении!» 35 человек в заложниках!» Сообщаю нерадивому папаше. «Твою мать!» Мы оба замолкаем. «Она там?» Голос Давида становится напряженным. «Ты ее видел?» «Там, видел». «Блядство!» «Ну что за блядство? Как же так?» «Я одного не понимаю, какой нахрен банк?» «Ты же знаешь, что уровень опасности красный!» «Да откуда я?» «Ох!» «Ренат Булатович, газ привезли!» Обращаются сбоку. «Мы начинаем подготовку. Подождите». Отвечаю и, не прощаясь, сбрасываю звонок. Снимаю пиджак. Рубашка тут же становится насквозь мокрой от дождя. Широким шагом иду к генералу, который встречает меня с легким недоумением на лице. «Штурм отменяется». «Что значит отменяется, Ренат?» «Я сам туда зайду. Один».